Соловей замолкает на рассвете. Свою младшую сестру Эльзу Лилия Юрьевна очень любила всю жизнь, от первого дня, когда ее подвели к колыбельке, где лежала светлая, голубоглазая девочка, не похожая на Лилю, и до конца своих дней, когда она уже только вспоминала сестру, пережив ее на 8 лет. Любила неизменно, но любовью сложной, непростой, иначе она не была бы Лилей. Эльза была очень одаренной девочкой, и, в отличие от Лили, прилежной и послушной. Она все заканчивала, что начинала. В гимназии аккуратно готовила уроки, чего Лили не делала. Без особой охоты, но занималась музыкой в школе Гнесиных. Лилю же учили играть то на рояле, то на скрипке. Потом купили мандолину. Папа спросил, что тебе купить еще? Барабан. А Эльза все доводила до конца. Гимназию окончила золотой медалью, архитектурный институт с отличием, начала писать и получила Гонкуровскую премию. Несмотря на глубокую привязанность, любовь и потребность друг в друге, отношения сестер и сама эта любовь были очень непростые. Обе личности с характером. Многие оттенки их отношений имеют один исток — Маяковский. Если перечитать его переписку с Эльзой 1915 года, когда начинался роман с Лилией, то между строк можно уловить досаду и ревность со стороны Эльзы, какое-то напряженное отношение к Лиле. Чувства эти подсознательно, волей-неволей, отложили налет на дальнейшие отношения сестер, что ощущалось до конца их дней. В ЛЮ осталось на всю жизнь с детства усвоенное старшинство, усиленное в дальнейшем еще и тем, что знаменитый поэт предпочел ее Эльзе. Л.Ю. вообще не терпела, чтобы кто-то был выше. Впереди всех должна была быть она, да так оно и было. В Эльзе она видела глубоко родного, очень близкого и любимого человека, и в то же время соперницу в авторитете, на пути к славе и в отношениях с людьми. Эльза это понимала и стремилась этому противостоять. В 1918 году Эльза Юрьевна вышла замуж за французского офицера Андре Триоле и жила в Париже. В 1928 году она стала женой крупнейшего поэта Франции Луи Арагона. До войны Эльза и Арагон приезжали в СССР, и сестры встречались. Из-за войны они не виделись 10 лет, а в 1945 году, наконец, Эльза с Арагоном прилетели в Москву. За ужином у сестры сидела моложавая, красивая и элегантная дама. За ней была слава известной французской писательницы, участие в сопротивлении. Ее муж, знаменитый поэт, красавец Луи Арагон, не сводил с нее влюбленных глаз, стараясь все время быть рядом с ней, прикоснуться к ее руке. Руки у нее были красивые, с бирюзовыми кольцами и ухоженными ногтями. После войны это обращало на себя внимание. Глаза ее сверкали, когда она улыбалась. Если же она слушала кого-то, то в этот момент казалось, что существует только тот, кто говорит. «Когда-нибудь кончится война. И, может быть, мы приедем к вам, или вы к нам», — писала она Лиле в военный год. И вот теперь она была счастлива, сидя в кругу родных и московских друзей. Я много слышал и читал о ней, читал ее вещи. Особенно мне нравилась «Земляничка», билетризованная автобиография, написанная искренне и точно. Эту манеру простоты, ясной описательности и неожиданных сравнений она сохранила в своих позднейших больших романах с их философскими многоплановыми построениями. Но романы еще впереди. А сегодня люди еще живут войной, затемнение сняли лишь несколько месяцев назад, и я во все глаза смотрю на Эльзу, силясь представить ее жизнь в подполье сопротивления, где они с Арагоном нелегально издавали антифашистский журнал. Я уже читал «Машинопись», переведенные Лилией Юрьевной рассказы Эльзы «Авиньонские любовники», «Порванное сукно стоит 200 франков», «Тетради, закопанные под персиковым деревом». В них описывалась жизнь Франции военных лет. Они были полны подробностей повседневной жизни, и этим подкупали. Я видел много общего с нашей жизнью в эвакуации. Перечитывая сегодня ее военные вещи, замечая, что они не утратили точности времени и читаются еще с большим интересом, поскольку пробуждают воспоминания. Я всегда держу в уме, что писалось это в глухом подполье, когда цветаевская строка поэта далеко заводит речь, каждый час могла оказаться вещью. и, глядя на элегантную красивую даму, которая ест пирожки с капустой, столь любимые сестрами с детства, или, раскрыв серебряную лорнетку, читает какой-то листок, я силюсь представить ее в конспиративной квартире, когда туда врывается гестапо и устраивает обыск, переворачивая все вверх дном. Или в купе, когда Эльза везет чемодан нелегальной литературы, внутри не прикрытый даже носовым платком. Поезд, следуя через демаркационную линию, входит немец, проверяя документы, вдруг его окликают из коридора, и таким образом депортации ей удается избежать чудом. Все это так живо в памяти, еще не ушло в историю. Красота сестер всегда останавливала внимание окружающих. Она служила вдохновением для поэтов, писателей, художников. «Глаза Эльзы» воспел в знаменитой поэме Луи Арагон, их не раз писал Анри Матисс. Ив Сен-Лоран создал костюм «Глаза Эльзы», вышив по черному бархату фиолетовым и золотым бисером необыкновенные зрачки. В 20-е годы ее благосклонности тщетно добивались многие замечательные молодые люди. Среди них Василий Каменский, Роман Якобсон, Иван Пуни, Виктор Шкловский. На их долю выпало пронести чувство к ней через всю жизнь, но остаться лишь друзьями. Она стала главным персонажем романа Шкловского «Зоо», который читают и сегодня. А Виктор Борисович говорил, что все его способности к несчастной любви ушли на героиню «Зоо», и что с тех пор он может любить только счастливо. Разойдясь с Триоле в 1923 году, Эльза жила в шикарном Париже в бедности и одиночестве. Лилия регулярно помогала ей, посылая деньги, которые брала у Маяковского, посылала и после его смерти, тогда наши червонцы были конвертируемыми. Но вскоре Эльза стала зарабатывать на жизнь, включившись в круговерть моды большого города. Она была рукастая и начала делать бусы, из чего попало, вплоть до метлахской плитки. Продавала она их в модные дома Парижа. Где-то ее принимали любезно, но бывало и так, что приходилось часами ждать, стоя на черной лестнице, и модельер грубо отказывал в заказе. Она присылала бусы Лили и своим приятельницам. Еще долго их можно было увидеть на пожилых дамах. В свое время, — рассказывала Эльза, — Лили подарила крупные коралловые бусы Елене Тагер. Когда Марина Ивановна Цветаева увидела их, она стала просить Тагер отдать ей эти бусы. Уж очень понравились. Каждый раз, как встречала ее, так и просила. «Я не могу», — отвечала та. «Мне их подарила Лилия Юрьевна. Так попросите ее, чтобы она разрешила вам отдать эти бусы мне». Та, помявшись, спросила Лилю, и Лилия, несколько обескураженная, что ее подарок хотят передарить, все же разрешила, учитывая, что коралла будет носить Цветаева, который так этого хочется. Тагер отдала их Марине Ивановне, и та на следующий же день их продала. «Ну, не может быть! Как так не может быть, когда Тагер сама, каясь, сказала об этом Лиле? И очень на Марину похоже». И как реагировала Лили? Она сказала: «Бедная, представляю, как она нуждалась». Еще будучи женой Андре Триоле, Эльза побывала на Таити и прислала оттуда письмо Шкловскому, обыкновенное, нелитературное, которое ему так понравилось, что он прочел его Горькому. Дело было в Берлине в 20-х годах, и Горький откликнулся. «Я бы очень советовал автору письма написать о Таити, вероятно, это очень удастся ей. Писать же надо, опираясь только на свои впечатления, и только их имею в виду. Яркие мелочи должны быть подчеркнуты, когда они заблестят, как драгоценные камни, но их не должно быть много, иначе блеск их затемнит существенное. Существенное же должно быть ощутимо непонятно, как все существенное и всякая новизна. Действительность, видимая впервые, ощущается как фантастика, и это ощущение очень важно сохранить. Не надо бояться наивности. Наивность предохраняет от многословия, всегда пагубного в искусстве слова». Свои первые книги Эльза написала на русском языке, потом стала писать по-французски, много переводила. Трудно переоценить ее деятельность, ее неукротимое желание знакомить французов с русской культурой, а советских людей с французской. Вместе с Константином Симоновым Эльза написала сценарий фильма «Нормандия Неман». Это она, одна из самых активных устроителей выставки в Лувре, неизвестного французам гениального примитивиста Пиросмалашвили. Это она организовала и прокомментировала выставку Маяковского, которую провезли по городам Франции в духе русских передвижников. Это она придумала, чтобы знаменитая Любовь Орлова сыграла в Москве милого лжеца Килти, переведенного ею и поставленного Ниной Михоэлс. Это она на страницах газет представляла парижанам только что изданную повесть Чингиза Айтматова или новую роль Николая Черкасова, еще незнакомую французам, Плисецкую.